моего сердца, и душа моя заиграла разными нотами. Ты улыбнулся мне, и звуча так глубоко песней, сказаны мне слова любви тобою. Дал благоприятное мне лето.